Дорогая молодежь, меня зовут Раджан. Я с восточного Казахстана. Братья предложили рассказать немножко о себе, и я хотел с вами поделиться словом, призвать к молитве. Уверовал я в 95-м году. В 2000 году решился мой брачный вопрос, а в 2005 году рукоположили на благовестника. Сегодня Бог подарил 6 детей. Вот. Особо что хотел вам сказать, может, то, что это большая ценность, друзья, когда мы с раннего возраста полюбим Господа, полюбим Бога. И Господь, Он благословит нашу жизнь, устроит ее. Я помню тоже, когда был в молодежи, у нас всего 2 члена молодежи было. Я и еще одна сестра. Молодежь у нас почти не проходили. Я многого не знал вообще, как жить, как поступать, как решать семейный вопрос. Но мне с самого начала было дорого, что я могу этот вопрос доверить Богу. Я молился об этом. И мой любимый текст был из 36-го псалма, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Бог видел мои желания, Он знает их. И хорошо, когда мы можем доверять Ему, и Господь позаботится об этом. Я помню, друзья, когда тоже молился об этом вопросе, ну, Бог усмотрел этот вопрос семейный, подарил мне помощницу. Хотя я хотел, чтобы она тоже была из моей национальности, я вообще казах по национальности. И хотел, чтобы и помощницу Бог усмотрел казашку. Я помню, беседовал со служителем, а он говорит: «Вот ты хотел бы, чтобы у тебя казашка была, или русская, или немка?» Я говорю: «Только казашка». А он говорит: «А как ты думаешь, кто лучше знает? Ты лучше знаешь или Бог?» Я говорю: «Конечно, Бог. А почему ты ему условия ставишь?» Я, правда, остановился, думаю, почему я Богу условия ставлю? Бог лучше знает. И я так внутренне согласился: «Господи, кого ты усмотришь?» И Бог усмотрел казашку. Усмотрел казашку. Зовут ее Айсулу. Ну, в переводе она означает как «светлая красавица». Ну так, если с казахского языка перевести. Ну, мое имя, оно, наверное, не казахское. Вот. Кто-то перевел его с индийского языка как «князь». Вот. Ну, это не казахское имя. Мама назвала меня. Ну, Бог дал 6 детей. И хотел немножко сказать, молодежь, вот как-то особо были переживания, когда мы ждали последнего, вот, ну, 6 ребенка. У нас 4 мальчика и была 1 девочка. Ну, и дочь ее Айжана зовут, она всегда переживала. Говорит: «Вот я одна, да одна». Так молилась, что Бог усмотрел сестренку. И даже в молитве говорит: «Господи, ты видишь, пошли мне сестренку, ты видишь, как меня братья раздражают». И все время об этом просила, молилась, что Бог усмотрел. И знаете, у нас еще желание было, чтобы не просто дочь Бог усмотрел, но чтобы она спокойная была, руки не связывала маме. Ну, как-то такие желания мы открыли, помолились, и Бог усмотрел дочь. Мы ее называли Сарой. Сара. У нас спрашивают: «Сара с одной эр или с двумя?» Я говорю: «Ну, пока с одной. Пока с одной назвали, а там уже». И слава Богу, друзья, родился такой спокойный ребенок, тихий. Мы просто удивляемся. Иногда бывает, мама так занята, вспомнит про нее. Она лежит и голодная, и где-то и мокренькая. И лежит и улыбается. Друзья, вот так вот посмотришь на нее, умиляешься. Вот, и просто радуешься. Я что хочу сказать, молодежь. Хорошо, когда мы вот свое сердце, как бы свою жизнь посвящаем Богу. И все наши желания, которые есть у нас, не сами их удовлетворяем. Ну так, доверяемся Богу, и Бог заботится о нашей жизни, о нашей дальнейшей судьбе. Ну, друзья, слово, которое хотел прочитать. Вначале прочитаю один текст, сделаю небольшое вступление, а потом прочитаю еще два места Писания и скажу тему. Ну, вначале хотел прочитать слово из 22 главы Евангелия от Луки, 49 стих. «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударит ли нам мечом?» Хотел внимание наше обратить. «Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело». Молодежь, хотел поговорить с вами, чтобы нам иметь ведение, иметь духовное зрение, вообще способность видеть. Я вот думаю, среди людей, среди любого возраста, есть люди замечательные и не очень замечательные. Почему я так думаю, друзья? Потому что есть люди, которые могут что-то замечать, а есть люди, которые не способны что-то видеть, что-то замечать в своей жизни. Ну вот, помню, было у одного брата, и видел пригласительный билет, ну, пригласительный на брак. И вот посмотрел, разглядывал пригласительный, и он рассказывает историю, вот, когда у него был брак, как, когда его поздравляли, было такое пожелание, одна семья внимательно смотрели на пригласительные и обратили внимание. Вот обычно, когда смотрят пригласительные, на кого больше внимания обращают? Ну, смотрят на жениха, да, на невесту, разглядывают их вообще, пара они, не пара. Ну, на что мы обратим внимание, на чем сосредоточим свое внимание? И вот одна семья, которую им дали пожелание, они, внимательно посмотрев на этот пригласительный, обратили внимание, что где-то там, вдалеке, на этой пригласительной, они на улице фотографировались, ну, увидели такой маленький-маленький автомобиль, но он вдалеке. И вот такое пожелание он им на брак оставил. Я вам даю такое пожелание, чтобы в вашей семье материальные ценности были вот такими же маленькими, как этот автомобиль. Хорошее пожелание, нет? Думаю, хорошее пожелание. Но мне удивило, что этот человек обратил внимание, заметил, нашел и именно подметил это. Друзья, и также и в духовной жизни вот, у нас способность должна быть видеть, различать, чтобы видеть правильно. Теперь я хочу прочитать два места Писания. Это первое записано книга Екклесиаст, 11 глава, 9 стих, и из притчи. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Еще одно место прочитаю из книги Притчи, 9 глава, 6 стих. «Оставьте неразумие и живите, и ходите путем разума». Молодежь, хочу внимание ваше обратить. Вот в первом и во втором стихе идет речь о путях. В первом случае написано: «Веселись, юноша, да, и ходи по путям сердца твоего». А во втором месте написано: «Ходите путем разума и живите». Вот в первом случае как бы такое, ну как, разрешение, да? «Ходи по путям сердца твоего». А к чему это приведет? Молодежь, как вы поняли? К чему приведет? Если веселись, юноша, ходи по путям сердца твоего, но к чему это приведет? Но знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. А во втором месте написано: «Ходите путем разума и живите». Второй путь приведет к жизни. И вот я хотел друзья, чтобы и мы на основании Писания рассмотрели эти пути. Пути сердца и пути разума. Помню, как-то беседовали с одной сестрой. У нее было такое сильное искушение. Она все-таки поддалась этому искушению и вышла замуж за неверующего. И вот, знаете, беседуем с ним. Но вижу, что она так и говорит: сердцу не прикажешь. Бывает такое? Ну вот сердце так влечет к чему-то. Вот, может быть, противоположному полу или еще к чему-то. И бывает, что сердцу не прикажешь. И многие молодые люди как бы признают это и говорят: ну что я с собой сделаю? Сердцу не прикажешь, сердце влечет. Вот. Мне понравилось свидетельство одного брата, он говорит: вот мне тоже нравится музыка такая, ударная музыка нравится. Вот, но я знаю, к чему это приведет, и поэтому я ее не слушаю. Молодежь, Бог дал нам такую способность, чтобы нам видеть дальше, видеть, к чему приведут наши желания, и каким путем мы пойдем. Путем сердца, путем своих желаний или путем разума, когда нас будут останавливать, когда будут предупреждать, мы кого больше послушаемся? Своего сердца, своих желаний или то, что нам будут говорить, будет говорить, ну, кто-то с нами или беседовать будет, или слово будет призывать нас к разуму. Друзья, последствия этих путей нам знакомы, да? Первый путь приведет на суд, а второй путь приведет к жизни. Приведет к жизни. Но я хотел, друзья, вот больше, чтобы смотреть из Священного Писания, вот к чему способно сердце человека, вот, и как разум способен где-то останавливать нас. Вот такое место Писания хочу прочитать. Плач Иеремии, вот 3 глава. Плач Иеремии, 3 глава. Вообще сердце человека при трудностях, оно способно к ропоту. Когда Бог начинает, ну, что-то допускать в нашей жизни, когда какие-то трудности, у нас сердце способно роптать. И вот здесь вот, если мы будем читать 3 главу с 1 стиха, здесь так и Иеремия говорит: «Я человек, испытавший горе от жезла гнева его». И вот как бы сетует, говорит, вот, что Бог в его жизни допустил столько трудностей. А потом есть такой переломный стих, друзья, дальше написано, 20 стих. «Твердо помнит эта душа моя и падает во мне». А дальше: «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность твоя». Друзья, совсем другие слова. До этого все плохо. И в таких обстоятельствах, говорит, падает душа моя. А потом какая-то переоценка происходит у пророка. И он как бы сам себе, своему сердцу отвечает. И он говорит: а вообще-то по милости Господа мы не исчезли. Милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Благ Господь, благо, благо. И вот такие уже совсем другие слова исходят. Я думаю, друзья, до этого, ну, как-то дал волю, наверное, своим чувствам, вот своим переживаниям, то, что у него в сердце. И он это высказывает, говорит. А потом вдруг происходит остановка, и он говорит: стоп. И своему же сердцу отвечает: а вообще-то по милости Господа мы не исчезли. Вот. Еще, друзья, хочу такое место прочитать из 72-го псалма, тоже знакомо, да? Я думаю, сердце человека, оно способно сосредотачиваться на временном. Вот 72-й псалом Асафа, всем знакомый, да? Помните, когда Асаф посмотрел, ну, на людей нечестивых, там написано, что они благоденствуют, и вроде бы легко живут, и с ними ничего не случается, вроде все хорошо у них в жизни. И написано: «И позавидовал я им». И от этой зависти ему еще хуже стало. Вот. Друзья, И дальше написано: «Пока не вошел во святилище Божие». А когда вошел во святилище Божие, написано такие слова: «Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти». И так дальше. То есть Бог ему показал, какой будет конец этих людей. Да, сегодня они благоденствуют, сегодня вроде бы сильно и на работе их не видно. Вот и гордые такие, да, вот, все у них получается, вот, и все им завидуют. Но Бог ему открыл: ты посмотри дальше, какой конец этих людей. Я не знаю, молодежь, среди вас есть деревенские люди, нет? Или все городские? А? Есть, да? Ну, я сам деревенский, поэтому я и пример хочу привести такой. Ну, просто чтобы понятно было. Вообще, обычно у нас в деревне, ну и так вот и у казахов, вот, на зиму режут скотину. Ну, на зиму. Ну, по-казахски называют согым. Не знаю, как у вас называют. Ну, кто-то свиней режет. Вот у нас режут говядину в основном, ну, бычка или телочку. Вот. И вот знаете, если так вот сравнить, допустим, несколько, ну, молодняка, скажем, несколько бычков во дворе стоят. И вдруг хозяин решил одного зарезать. Ну, а чтобы зарезать, надо его хорошо откормить. И вот он берет этого бычка и отделяет его в другую клетку и усиленно кормит. Ну, дает сено, теплую воду, дробленку. Ну, такой корм особый. И вот если так посмотреть, ну, так я просто сам себе представляю, если вот эти бычки, которые в этом дворе, они стоят и, наверное, с завистью смотрят, как этот бычок, ну, для него такие явства. А как вы думаете, стоит этому бычку позавидовать или нет? Если бы они знали последствия, если бы они знали, что скоро этого бычка не станет, он пойдет под нож, они бы ему не завидовали. Они бы ему не завидовали. И вот так же бывает и в нашей жизни, молодежь, когда мы смотрим на окружающих нас людей, видим, как у них все хорошо получается. Видим, что у них, ну, в наших семьях, может быть, многодетные семьи, много труда. Вот. Не можем себе позволить то, что могут позволить другие. И у нас, может быть, и зависть подкрадывается, и другие переживания. И я даже, так вот Слово Божие говорит вообще о богатых в послании Якова. Вы роскошествовали на земле, да, напитали плоть вашу как бы на день заклания. Я думаю, день заклания как раз вот похожая мысль вот с этим бычком. На день заклания. Здесь как бы сравнится, что этих людей, их скоро не станет. Они все на скользких путях, они погибнут. Друзья, дорогие, чья же участь лучше? Наша или ихняя? И если мы посмотрим на конец этих людей, тогда мы утешимся. Здесь Асаф, он вошел во святилище Божье, он увидел конец этих людей, и он успокоился. И потом тоже такие слова благодарности. И он говорит: кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. Совсем меняется обстановка. Хотелось, молодежь, пожелать, чтобы и у нас была такая способность видеть, не только перед своим носом видеть дальше и благодарить Бога за то, что мы имеем. В 102-м псалме, во 2-м стихе написано: «Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Я думаю, сердце человека, оно способно забывать благословение Божье. Оно способно забывать. А вот здесь как бы псалмопевец свой разум приводит в движение и говорит: «Благослови, душа моя, Господа, не забывай, что Бог сделал для тебя». У человека такая особенность: плохое помнить, а доброе забывать. А здесь как бы псалмопевец говорит наоборот: надо доброе помнить. Сколько Господь благодеяний оказал для тебя, сколько благословений. Вот в 41-м псалме есть тоже знакомое место, нам встречается. «Что унываешь ты, душа моя, да? И что смущаешься?» Вот так вот мои мысли, друзья. Я думаю, что сердце человека, оно тоже способно унывать. Способно унывать. И если идти только на поводу сердца, то мы будем только унывать, унывать и унывать. Друзья, а там такие слова. Разум подключается и говорит, что не всегда так будет. Я сейчас дословно прочитаю, друзья, немножко забыл. Здесь так написано. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Друзья, разум подключается и говорит, уповай на Бога. Не всегда так будет, не всегда будет так плохо. Ты еще будешь славить Бога, Спасителя твоего и Бога твоего. Друзья, дорогие, хотелось, чтобы, в каком бы состоянии мы ни были, чтобы не идти на поводу или не давать место, ну, путями сердца своего только ходить, но чтобы подключался своевременно разум. В 61-м псалме написано, что человек или сердце человека способно полагаться на человека, способно полагаться на князей. А там текст говорит, вначале так написано, «Только в Боге успокоивается душа моя». А в 6 стихе написано, «Только в Боге успокоивайся, душа моя». Он как бы разум подключается и говорит, не на людей надейся, не на плоть, не на князей, только в Боге успокоивайся. Молодежь, хотелось пожелать, чтобы и в нашей жизни мы способны были ходить путями разума и помнить, что этот путь, он ведет к жизни. Он не приведет на суд, он не приведет к осуждению нас. Он приведет нас к жизни. И поэтому хотелось пожелать, когда разум говорит, вот мы читаем в притчах, там разум, да? Вот сколько раз разум, здравомыслие взывает к молодым людям. «Придите ко мне, послушайте». И этот разум и угощение приготовил, и все приготовил для тебя. Только придите, возьмите. Молодежь, хочу такое пожелание, чтобы и ваше сердце было внимательно, когда к вам, ну, слово звучит с кафедры, да, когда разум вам говорит, как надо поступить, когда родители говорят, когда служители говорят. Нам иногда кажется, что они мало знают, мы больше знаем. Друзья, мы способны ошибаться. Молодежный возраст, он способен недалеко видеть, недалеко. И где-то кто-то подсказывает. И хорошо, когда мы можем прислушаться к этому, видеть и пойти путем разума. Ну, в заключение я хочу прочитать место, которое говорит о последствиях людей, которые не идут путем разума или сбиваются с этого пути. Притчи, 21 глава, прочитаю 16 стих. Притчи 21:16. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Молодежь, я думаю, убедительнее Слова Божьего ничего нет, да? Вот кто бы нас не убеждал. Смотрите, как убедительно говорит Слово. Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов. Пусть Господь поможет, чтобы больше прислушиваться не к тому, к чему сердце меня влечет, зовет. Хорошо, если сердце влечет к доброму. Хорошо, если сердце влечет в собрание. Сердце влечет к святому, к Богу влечет. Это хорошо. Но если сердце влечет в другом направлении, хорошо, друзья, прислушаться к словам разума, остановиться. Может быть, сейчас тяжело будет, может, что-то надо перенести, переждать. но после Бог обязательно благословит. Я вот когда уверовал, тоже много пришлось услышать и насмешек, и угроз. И многие мне говорили, что ты жизнь с молоду загубил, я в 20 лет покаялся. Абсолютно с мира пришел, никогда о Боге не слышал. Вот. Уверовал. И мне многие... Один в деревне был. У нас никого не было верующих в деревне. Я в соседнее село ходил пешком. Вначале ходил пешком. Потом стал проповедовать у себя в селе. Там еще женщина с ребенком. Я их уговорил. И тоже мы ходили вдвоем пешком. Потом друзей стал привлекать. И, друзья, было, что у нас несколько человек идет пешком в соседнее село. Потом Бог усмотрел... И мотоцикл появился у нас трехколесный. Вот. Мы по 12 человек, бывало, ездили на собрание. Потом в зимнее время лошадь появилась с санями. Мы, знаете, и на лошади ездили. А потом Господь и машину усмотрел. И я, друзья, никогда, никогда еще не пожалел. Хотя столько было угроз, столько, ну, в висках крутили мне. Помню, когда работал, ну, меня как-то поставили сторожем, у нас там зерносклад, идет хлебоуборка. Тут многие приходили, можно мы там зерна насыпем себе или ячменя? Я говорю, извините, я не могу, я христианин, я не могу дать, это не мое. Вот, они крутили в висках, вот, говорили, ненормальный. Вот твоя вера тебя приведет, вот увидишь, как у тебя жизнь закончится и так дальше, и так дальше. Ну, на сегодня, друзья, кто-то говорил, у них жизнь совсем по-другому, ужасно закончилась. А меня Бог особо благословил. И хотел так пожелание такое оставить, молодежь дорогая, чтобы вы ценили наставлениями, которые Бог вам дает. Я вот вообще вырос, ну, можно сказать, мало наставлений получал, мало. И больше приходилось, может, самому проповедовать. Я когда стал в собрание ходить, у нас один проповедник всего был. И то старенький. А потом, когда его нету, и мне предложили. Я так переживал, думал, ну, как я буду один проповедовать? Вот. Мне бы, наоборот, поучиться. Но я потом благодарен Богу, что Бог мне даровал служение, потому что это служение, оно всегда меня держало в рамках. Вот. Я понимал, что если я проповедую сегодня в собрании, я должен достойно жить. Я должен со всеми братьями и сестрами быть в мире. Вот. И если я не в мире с кем-то, я не смогу проповедовать. И это помогало мне вовремя пойти попросить прощения, покаяться, привести в порядок жизнь. Поэтому, молодежь, хотелось, чтобы и у вас так было, чтобы вы тоже могли, ну, прислушиваться и ходить путями разума, ценить наставлениями, которые вам дают старшие, и посвящать Господу. Аминь.